Часть четвертая. Вера и верность. Глава первая, в которой становится очевидно, что ложь, коварство и предательство в государственных масштабах – это и есть политика. В Киеве цвела весна. Первая весна, приветствуемая звоном колоколов, пусть небольших, деревянных, но все же церквей. Первая христианская весна на Руси. С весной пришли первые гости с юга, из Тмутаракани, от угров, от булгар, а также из Византии, прямо из императорского дворца. Василевс Василий делился с крестником добрыми новостями. Порядок в империи восстановлен, последний предводитель мятежников, освобожденный из заключения после смерти своего противника-союзника-тюремщика Варды Фоки Склир, собрал было новую повстанческую армию, но Василий решил дело миром. Мятежный Склир с благодарностью принял великодушное предложение императора, присягнул Василевсу, распустил войско и удалился на покой. Тоже понятно, годков бывшему доместику Схол было уже немало. В общем, все хорошо нынче в Константинополе, оптимистично сообщал крестнику Василевс. Вино рекой, злато мешками, пшеница в человеческий рост. С Божьей помощью, разумеется. А как у вас? А у нас, как говорится, только квас. Что-то я не понял, произнес Владимир, когда Духарев закончил чтение послания. Что же брат мой не написал, когда мне ждать мою невесту Анну? Я бы на твоем месте, княже, спросил никогда, а ждать ли? О чем ты? Насторожился Владимир. Далекий от наивности великий князь Киевский по-прежнему полагал себя родичем ромейского Василевса и верил ему безоглядно. Что ж, пора кое-кому избавиться от иллюзий. Из собственных источников Духарев знал, что тему Порфирогенетты Анны, невесты Росского Архонта, в Константинополе закрыли в тот самый день, когда Склир распростерся перед Василием II. Надобность в союзниках-скифах отпала. Во всяком случае, так полагал автократор. А договоры и клятвы — это же политика. Кто дал обещание, тот может его и обратно взять. Но как вложить этот факт в сознание новообращенного христианина Владимира, который все еще беззаветно верил слову величайшего христианского монарха? Напомнить, что вера в Христа не мешает ни ромеям, ни германцам, франкам, фризам обманывать и, более того, убивать единоверцев. Нужен наглядный пример, причем напрямую связанный с самим Владимиром, и, кажется, у Духарева есть подходящая идея. «Вели подать договор, что заключил ты с императором Ромеев», — попросил Сергей Иванович, а когда просьба была выполнена, развернул пергамент и ткнул пальцем. «Гляди, княже, вот здесь написано. Договор сей заключен меж императором Ромеев, богопомазанным автократором Василевсом Василием II и Василием I, кесарем и Василевсом Росским. А теперь здесь Сергей Иванович сунул великому князю под нос новое письмо дружественному нам архонту племени Россов». «И что?» — спросил Владимир, не понимая или попросту не желая понимать очевидное. «А то», — пояснил Духарев, что договор этот владыка Ромеев заключил с будущим мужем порфирородной кесаревны Анны, которая по праву брака становится не только родичем его императора, но и обретает право на титул Василевс, что означает также царственный или монарх, то есть единовластный правитель. Василевсом стал Хакан Булгарии, женившись на византийской кесаревне даже и не порфирородной, как Анна. «А теперь думай, княже, почему ромейский император больше не величает тебя Василевсом?» «Анна», — пробормотал Владимир растерянно, — «ты хочешь сказать, что он не пришлет ее мне?» Духареву было странно и непривычно видеть великого князя таким сметенным. Но тем более твердо он произнес: «Нет, не пришлет». Но он клялся именем Христовым. Ужель не боится гнева Божьего? «Думаю, он полагает, что Бог его простит», — ответил Духарев. «Иисус милосерден. Я почитал его братом и наставником, а он обманул меня», — пробормотал Владимир. «Он автократор», — пожал плечами Духарев. единовластный правитель государства. Если интересы державы требуют, чтобы государь отступил от клятвы, или государь полагает, что интересы державы того требуют, он отступает. Владимир молчал, думал. Сергей Иванович с большим интересом наблюдал, какое решение примет Владимир. Рассердится, вспылит или простит. А что он в самом деле может простить? Тому, кто следует заповедям Божьим, прощать добродетель. Возможно, добрый христианин Василий и простил бы своего крестного, но князь киевский Владимир нет. Хотя и сердиться он тоже не стал, ибо не пристало великому князю кричать и возмущаться, будто какому-нибудь обманутому купцу. Владимир подумал немного, а потом усмехнулся. Жестко, холодно, опасно. И произнес небрежно, будто речь шла о сущей мелочи. «Ты опять прав, князь воевода. Государь — рука Божья над землями и людьми, и посему должен думать не о собственных желаниях, а о том, что есть благо государству моему. И благо это...» Усмешка пропала. Лицо Владимира вдруг напомнило Сергею Ивановичу лицо прежнего киевского князя Святослава, когда тот узнал, что во время его отсутствия к Киеву подступили печенеги. «И благо это — вразумить брата моего Василевса Ромейского и уберечь его от нарушения данной перед Богом клятвы. А буди не пожелает он внять вразумлением моим, то и принудить». «Вот это по-нашему», — порадовался Духарев. «Но стоит ли так резко?» «Пойдешь в поход на Ромеев?» — с некоторым сомнением произнес Сергей Иванович. — Я бы не советовал. Константинополь далеко. Даже если ты сумеешь досадить императору Василию, что будет непросто, потому что он нынче после сдачи Склира вошел в полную силу, то оставлять так надолго собственные рубежи опасно. Богуслав Польский только и ждет удобного случая, чтобы вцепиться нам в бок. — И опять верно говоришь. Владимир вновь усмехнулся. Далеко Константинополь, но есть кое-что поближе.